Издательство «Эксмо». Николай Леонов, Алексей Макеев. Шаг сквозь стену. Глава первая. Зима в этом году началась тихо, без каких-либо серьезных потрясений и громких дел. В целом, такое затишье даже начинало немного пугать. То, что Орлов вызвал к себе Гурова и Кричко, когда рабочий день был официально закончен, не предвещало ничего хорошего. Чаще всего генерал так поступал, если новое дело было настолько серьезным, что о нем никто не должен был знать. В том числе и его секретарь Верочка. Хотя бы до поры до времени. Верочка всегда уходила вовремя, по ней можно было сверять часы. Ровно в 6 часов вечера... Секретарь, помощница и хранитель дверей кабинета Орлова ушла домой. В 6:10 генерал позвонил и попросил напарников подняться к нему. Тон у него был собранным, и то, что он сказал «не займу у вас много времени», означало, что все дела на вечер можно отложить. И на ближайшее время, пока не будет закрыто дело, тоже. «Даже боюсь представить, что у нас сегодня будет интересного на десерт», сказал Лев, когда они подходили к кабинету Петра Николаевича, и оказался прав. «Только не начинайте с пренеприятного известия и цитат из «Ревизора», — съехидничал Кричко, увидев выражение лица генерала. Стас всегда старался разрядить обстановку, как бы тяжело все не смотрелось на первый взгляд. Орлов же не просто мрачно усмехнулся, он стоял у окна, когда вошли сыщики, и кивнул им так, словно они были уже в курсе того, что произошло. «Все, что я сейчас скажу, по традиции, должно пока остаться между нами. В Москве из 4 следственных изоляторов пропали подследственные. Все материалы по делу в папке перед вами». «Сбежали?» — уточнил Кричко, но Орлов неожиданно возразил. «Нет, хотя чисто технически это был побег. Заключенные исчезли вроде бы даже не из своих камер. Но при этом пропали они как-то... совершенно незаметно. Не было ни следов взлома, ни свидетелей, ни каких-либо беспорядков. И пока еще их исчезновение не попало ни на одну из камер. Про этих 4 вообще ничего невозможно точно сказать. К стыду наших коллег, их исчезновение даже не сразу заметили, поэтому информация припозднилась, и провести расследование по горячим следам не получится. Я даже не знаю, что еще можно сказать по этому делу». Было видно, что новое дело немного обескуражило генерала. Он несколько раз прошелся по кабинету, потом сел за стол, сложил руки перед собой и тяжелым взглядом посмотрел на своих лучших сыщиков. «Подожди, Петр Николаевич, но как такое может быть? Кто-то должен был заметить, что заключенные пропали». «Это были именно заключенные или подозреваемые? Пропали до суда или после?» Задавал вопросы Стас, внутренне подобравшись. Побег из СИЗО — дело серьезное. Если до него докопаются журналисты, всем им, работникам правоохранительных органов, прилетит неслабо. И обязательно кто-то, да не один, пройдется по системе в целом. Полковник Гуров тоже задал ряд вопросов, чтобы понять, что общего у всех пропавших. Место, время, свидетели. Параллельно он просматривал бумаги в папке, которую генерал положил на стол перед ними. Документов могло бы быть и больше. А тут буквально по одному листочку с обвинением на каждого из пропавших. Стандартные фотографии, стандартные формулировки. И ни слова о том, как и где они исчезли. Только места, где содержались под стражей. Бутырка, Матросская тишина, Лефортово, Печатники. У всех заведений были соответствующие аббревиатуры и номера. Но в Москве знали их именно под такими названиями. Это были старейшие заведения в Москве. И Лев Иванович понял, что пропажа заключенных оттуда — это еще и своеобразный щелчок по носу им, всем тем, кто стоит на страже закона, как бы громко и пафосно в настоящее время это ни звучало. Попытка, если не обрушить систему, то начать ее подтачивать. Бросив взгляд на Кричко, Гуров убедился, что напарник с ним полностью солидарен. Сыщики бегло посмотрели дела, не выходя из кабинета начальства. Нужно было понять уже сейчас, что общего у всех пропавших. Как оказалось, почти ничего. И в то же время много всего. Небольшие сроки статьи, ну, если можно так сказать, незначительные. После суда и вынесения приговора прошло несколько дней. Обнаружили, что они пропали в разных условиях. Кого-то хватились на перекличке после прогулки. Кто-то вроде бы исчез из лазарета. Пропажу последнего из заключенных выявили после банного дня. Вернее, не сразу обнаружили, скорее поняли, что не видели его с банного дня, заметил Орлов, верно прочитав невысказанный вопрос Гурова. Известно только, как выяснили, что они пропали. Все остальное не более чем догадки. «Как такое вообще возможно?» — чуть обескураженно спросил Кричко. «У нас что, изменились условия содержания заключенных в изоляторе? Перекличка, проверка?» «Черт знает что!» — в сердцах бросил Орлов. «Ну ладно, перекличка. Заглядывает охрана в камеру, и местные уже на автомате отвечают, что все на месте. Ладно, прогулка. Хрен с ними со всеми, но почему молчали-то? Почему сразу не среагировали? Ведь 11 дней, чтоб их... почти 2 недели! Искали своими силами!» Ехидно рявкнул Орлов. «А как выяснилось, что пропал не один человек, к нам обратились слезно. И нам теперь отдуваться!» Сыщики переглянулись. Не так уж сильно были переполнены следственные изоляторы, чтобы там могли вот так исчезать люди. Да и прошли времена беспредела, когда в тюрьмах люди действительно могли пропасть с концами. «А не было чего-то отвлекающего внимания? Драка, пожары?» Орлов покачал головой. «Как я уже говорил, нет, ничего. Тихо. И найти причину нужно было еще вчера». «Потому что крайне сложно сейчас сделать так, чтобы никакая информация не просочилась в прессу». «Родственников, которые поднимут тревогу, у наших пропавших вроде бы нет. Но есть сотрудники, которые могли заметить отсутствие заключенных. И заметили! И как-то надо сделать, чтобы они молчали в тряпочку». Он тяжело вздохнул. Тоже понимал, к чему приведет общественный резонанс. «Именно поэтому я и сомневаюсь, что удастся удержать это все в секрете. Сокамерники, сотрудники изоляторов так или иначе разнесут...» С сомнением протянул Лев, если еще не успели разнести. Дело нравилось ему все меньше и меньше, но с другой стороны, кому может понравиться преступление? Пропавших было уже 4 за 11 дней. Получается, что работать сыщиком нужно быстрее, чем когда-либо. Пока не пошли активные слухи. Орлов покачал головой. «Мы потратили очень много сил на то, чтобы сочинить подходящую легенду, но пока спасает то, что статьи были действительно не очень громкими и списали на то, что пропавших вместе с другими осужденными переместили в другой изолятор. У меня есть свой человек в УФСИН, и вам нужно будет работать вместе с ним. Точнее, с ней». «Завтра познакомитесь. Пока у нас есть ночь на то, чтобы подумать, в каком направлении будем двигаться. Учитывать, я думаю, нужно все, в том числе и репутацию заведений. Возможно, что ты, Лев Иванович, прав. И дело в том, что кто-то хочет нам показать, что система не идеальна и ее легко обмануть. А может быть, дело в тех, кто пропал. Не исключаю тот факт, что был нужен кто-то один, остальных похитили или убрали для отвода глаз. Так что работаем. Либо еще как вариант, нам ждать в ближайшее время еще серию исчезновений. И тогда пропадут уже те, чье отсутствие в камере не удастся скрыть». Напарники почти синхронно кивнули. «Думаю, что пока у нас еще есть шанс на отдых. Сегодня можно уйти домой относительно вовремя», — мрачно пошутил Стас. Лев Иванович кивнул. «У них с Марией сегодня была годовщина. Не хотелось думать ни о чем, но почему-то полковник уже внутренне напрягался всякий раз, когда календарь показывал, что скоро наступит годовщина их свадьбы. Еще ни разу за все время, что они были вместе, не было такого, чтобы в праздничную неделю у него не появилось бы какое-нибудь срочное дело из разряда особых. Чтобы не посыпались трупы, как из рога изобилия, и не нужно было куда-то срочно лететь. Удивительно, что Мария все это терпела. И снова дело-загадка». Гуров посмотрел в окно, где только-только начал падать снег, и подумал, что, кажется, знает, что делать. «Что ты тут делаешь?» — удивилась Маша, выходя из театра. «Сегодня у них была репетиция в театре имени Вахтангова». Гуров оставил машину в одном из переулков Старого Арбата и решил встретить жену после работы. В этом году выдалась удивительно мягкая зима. Утром легкий мороз, а вечером шел снег, падая крупными хлопьями, превращая Москву в новогоднюю открытку. Решил позвать тебя на романтическую или не очень, это зависит от погоды и нашего с тобой желания, прогулку. С годовщиной. Гуров тепло улыбнулся жене, потом отодвинул полу пальто и протянул ей кактус в шапке-ушанке. «Зима, ему же холодно», — коротко сказал полковник, когда понял, что угадал с подарком, глядя на потеплевшую улыбку Маши. На самом деле эту дату они особо не отмечали, все по той же причине. Сложные дела, гастрольные графики. Главное, что оба помнили про нее и знали, что они друг у друга есть. Что бы ни случилось и каким бы сложным ни был мир вокруг их семьи. Кактус Гуров увидел случайно. В магазине цветов он выглядел таким одиноким, потерянным и грустным, что сыщик просто не смог пройти мимо. Тем более круглая шипастая голова кактуса была усыпана крошечными бутонами, и продавец сказала, что он должен расцвести буквально на днях. «Тогда мы не будем морозить этого кроху и поедем домой. Но торт Прага — это обязательно», — заявила Мария и достала из сумки небольшой брелок в виде старого городового. Этот брелок она углядела давно, тут же, на Старом Арбате, в антикварной лавке. «А это тебе. Храни и охраняй мир». Лев рассмеялся. «Забавный малыш какой». «Сложное дело. По традиции?» — спросила Мария, когда вечером после приятного праздничного ужина они перешли в гостиную. «Как всегда?» «Оно скорее неожиданное. Нет, пока все нормально, завтра уже буду вникать. Сегодня отдыхаем и никаких разговоров о работе». Примерно то же самое заявил дома жене Стас. «Сегодня отдых, потому что кто знает, что будет завтра. Скорее всего, ничего простого и незатейливого». Утром сыщиков ждало еще одно интересное знакомство. Человеком Орлова оказалась бывшая одногруппница генерала, образ которой больше подходил бы любящей бабушке, чем капитану службы исполнения наказаний. Капитан Екатерина Сергеевна Алая служила в медицинской части, и под ее командованием находились все тюремные лазареты. Практически во всех крупных тюремных больницах работали ее ученики, и многих из них она помнила еще студентами. И, как оказалось, она была уже 4 раза прабабушкой, но продолжала трудиться полный день. «Алая Екатерина Сергеевна», — представил ее напарником Орлов. Екатерина Сергеевна осмотрела сыщиков тяжелым цепким взглядом, который опять же совершенно не вязался с ее внешностью и первым впечатлением, и улыбнулась. «Коротко еще раз введу в курс дела», — начала Екатерина Сергеевна. Орлов привел одногруппницу в кабинет к сыщикам, решив, что там им будет все же удобнее, чем у него. После ремонта в кабинете Орлова стало слишком модно. Неудобные кресла, мебель, которая должна была быть престижной, как полагалось начальнику главка, но никак неудобной и классической, чего ожидал от мебели лично Орлов. Ну, хотя бы свой стол Петр Николаевич отстоял, хотя Гуров и посмеивался, что это была настоящая битва. В общем, не любил пока еще Орлов свой новый кабинет и искал способы поменять все обратно. Сыщики не сомневались, что генерал со временем справится с этим. Капитан Алая за сжатые сроки собрала уникальное досье. И как сама же она сказала, это еще не все, работа продолжается. Дело она считает своим личным и будет помогать всеми силами, за любой информацией и содействием на месте обращаться к ней. Если кто из директоров учреждений решит не идти на контакт, то тоже можно обратиться к нему через нее. Телефон ее доступен в любое время. «Спасибо. Мы все же постараемся не беспокоить вас по пустякам», — шутливо ответил на ее командный тон Гуров. Алая весело рассмеялась, отмахнувшись, и достала из удобного рюкзака 4 толстые папки, в которых было все, вплоть до анализов крови и медицинских карт пропавших. Связи, прошлое, настоящее, дела, обследования, все материалы по допросам, все, что удалось собрать по связям. Где-то все 4 должны были пересекаться, и теперь нужно было понять, где. Екатерина Сергеевна постаралась собрать все, что могло касаться ее ведомства. «Вот сейчас я понял, что очень боюсь когда-нибудь случайно перейти вам дорогу. потому что тогда мое досье будет собрано в кратчайшие сроки и, видимо, с пометкой «Достать живым или мертвым», — пошутил Гуров, открыв первую попавшуюся папку и понимая, что даже если бы он задействовал все свои связи, собрать так быстро столько информации вряд ли бы удалось. Видимо, с момента обнаружения пропавших Алая работала на каких-то сверхчеловеческих оборотах. Пока не найдены тела, было решено называть исчезнувших пропавшими без вести. Хотя все, кто занимался расследованием, даже генерал Орлов, с первой минуты начала расследования были уверены от чего-то, что все пропавшие мертвы или вот-вот будут мертвы. Чуть ее подсказывало. Если бы были живы, так или иначе где-то был след. Но ничего, развела руками следственная бабушка. Это, конечно, не в моей компетенции и не совсем мое дело. Петр меня уже отругал, но данные с камер наблюдения на улицах вокруг следственных изоляторов ничего не видели. Как морок какой-то, если честно. Об исчезновении всех четверых стало известно в одно время или в разное, уточнил Гуров. Алая и Орлов переглянулись. Надо же, а ведь они, невзирая на весь свой опыт аналитической и оперативной работы, на этом не акцентировались. «В одно. По крайней мере, примерно в одно время», — заметила Екатерина Сергеевна. «Как будто кто-то дал сигнал», — медленно сказал Орлов. «А значит, мы ищем кукловода», — подытожил Гуров. Алая оставила все собранные материалы, все свои контакты и ушла вместе с Петром Николаевичем, когда он предложил ей выпить чаю, раз уж задача перед его ребятами поставлена, и они могут делом заняться. Нужно было составлять план работы, каким-то образом тихо навестить все четыре следственных изолятора, так, чтобы ни у кого там не возникло лишних вопросов. Посмотреть камеры, если они есть, изъять записи, чтобы эксперты проанализировали их на предмет внешнего вмешательства. В общем, Гуров, еще раз глянув на свой стол, уже заваленный бумагами, пока Кричко выкатывал маркерную доску для того, чтобы разместить на ней всю информацию, сделал то, что он делал всегда, если дело не требовало срочного присутствия где-то. Полковник налил себе кофе. Обычный, растворимый, крепкий, с тремя ложками сахара. «Сдам Марии», — не глядя сказал Кричко, на слух определяя, сколько ложек кладет напарник. «Тогда сдам Наташе, что ты бегаешь за пирожками», — отозвался Лев Иванович. Старая шутка позволила немного снять напряжение. Жены напарников решили взяться за здоровье мужей и начали работу с борьбы со сладкими и перекусами. А еще спорт, полное медицинское обследование каждый год, и что самое страшное, обоим грозили визитами к стоматологу. А сыщики, как и большинство людей, представителей этой замечательной врачебной специальности побаивались. К тому же и Гурову, и Кричко было жалко тратить время на походы по врачам, пока еще у них ничего не болело. Вернее так, не болело настолько, что это начинало бы мешать жить. «Нужна Дарья, я в этой медицинской белиберде ничего не понимаю», — заявил Кричко, рассматривая первую папку. «Тут какие-то заключения, о чем даже сказать не могу. Это просто данные обследования во время поступления. Видимо, есть какое-то заболевание, которое требует наблюдения врача». «Кто это у нас?» Гуров посмотрел фамилию на папке. «Клюге». Гуров кивнул. Пока что они знали очень немногое. Все четверо одиноки, все они без наследников. Все снимали квартиры, своего жилья не было. Не москвичи. Значит, никто быстро не хватится. Все проходили по мелким, практически незначительным, если можно так сказать, в правовом мире, делам. И имели все шансы получить условный срок, если бы не пропали. В СИЗО они оказались по разным причинам и в разное время. Двое даже успели сменить несколько следственных изоляторов. И все же не было системы, не было логики в том, как и почему выбрали именно их. Но был нужен эксперт, который поможет ее найти. «Пойду попрошу у Мегеры Давтяновны Дарью. Если я сразу не вернусь, значит, она меня заставила отрабатывать ценное время ее эксперта», — мрачно пошутил Гуров. А Кричко, иронично глядя на друга, перекрестил его в дорогу. Мало ли что там может случиться, пока он дойдет до крыла экспертов. Тем более, если Матильда Давтяновна, начальник службы судмедэкспертов, сегодня не в настроении. Матильда была прекрасным специалистом, постоянно повышала квалификацию и зорко следила за тем, чтобы ее подчиненные были заняты тем же, а на рабочем месте, даже если не было новых тел и дел, занимались чем-то полезным. В общем, просто так эксперта, с которым постоянно работал Лев Иванович, ему бы не отдали. Нужно было в прямом смысле этого слова либо отпрашивать Дашу у начальства, либо брать у Орлова бумагу с соответствующим распоряжением. И лучше, конечно, отпросить. Но генерал и тут подстраховал своих сыщиков, и бумага у Гурова уже была. Просто он пока решил не пускать ее в дело, а попытаться договориться. Но Дарья попалась Льву Ивановичу по пути. Как всегда, сработал удивительный талант девушки оказываться вовремя именно там, где она была нужна сильнее всего. «Даша, ты сокровище», — искренне сказал Гуров, когда девушка протянула ему распоряжение Петра Николаевича. Копию того, что уже было на руках у полковника. «Это не я. Верочка еще утром принесла распоряжение Матильде Давтяновне. А потом они поговорили о чем-то, и она меня сама к вам отправила. Почему-то она в хорошем настроении. Но ведь тел нет, я не поняла пока, что от меня нужно. Может быть, что-то есть на месте преступления? Мы едем туда?» Дарья была нетипичным судмедэкспертом. Со стороны можно было принять ее за стажерку, по какому-то недоразумению попавшую в главк. Вечно распахнутые, будто удивленные глаза, длинные прямые волосы, почти незаметный макияж, легкая полуулыбка и чуть замедленная речь делали ее похожей на фею, сбежавшую из сказки. Но экспертом она была первоклассным, усидчивой, въедливой, очень широко эрудированной. К тому же, что, пожалуй, было самым главным, не боялась работы. Гуров, помня о том, что генерал попросил как можно меньше лишних ушей в этом деле, привел Дашу в кабинет и только после того, как закрыл за ней дверь, ввел эксперта в суть дела. «Очень странно», — меланхолично отреагировала Дарья. «Разве может быть так, чтобы человек сейчас пропал вообще без следов? Тем более в СИЗО, где вообще чихнуть даже без камеры нельзя». «Но они не дадут доступ в их систему. У нас в прошлом году кто-то из технического отдела пытался как раз получить доступ к камерам в матросской тишине. А его отправили что-то очень долго согласовывать, и он так и не вернулся. Все ходит где-то и что-то согласовывает», — отозвался Гуров насмешливо. «Все в порядке, Даш. Все вопросы по официальным разрешениям мы берем на себя. Нам нужно, чтобы ты посмотрела медицинские карты пропавших. Они есть в этих папках. И сказала нам, если заметишь там что-то странное. Пока вот так, во всяком случае». Дарья пожевала кончик ластика на карандаше и кивнула. «Нам обязательно нужны тела. Как же я иначе смогу вам помочь? А были какие-то катастрофы, несчастные случаи, куда можно было бы подбросить лишнее тело?» — с надеждой спросила эксперт. «Может быть, поспрашивать в отделе по несчастным случаям?» «Знаешь, я даже не пойму до конца, твоя любовь к неопознанным трупам меня пугает или умиляет?» — вздохнул Кричко. И тут все трое, в данный момент находившиеся в кабинете, удивленно замолчали. Потому что идея пришла в их головы одновременно. «Так, нам нужно проверить все морги на предмет невостребованных тел. Даша, ты гений, как всегда», — озвучил общие мысли Гуров. «Существует общая база данных, она сейчас едина для всех по Москве, и у меня есть на рабочем ноутбуке доступ. Я поищу и найду адреса моргов, куда стекались тела. Обычно карточка заполняется достаточно подробно, именно на этот случай, чтобы по описанию тела мог опознать кто-то из органов», — отрапортовала Дарья и добавила. «Они могут быть в одном морге, это если похититель дальше не продумал дело. А если он все продумал, то они, скорее всего, в разных местах. И, возможно, что не очень целые. Но все же у меня вопрос, почему мы отметаем версию о том, что они просто сбежали?» «Потому что их всех еще роднило то, что сидеть дальше им вряд ли бы пришлось. Каждый из наших четверых пропавших должен был буквально на днях выйти на свободу, так что бежать им было совершенно незачем. Разве что если им угрожала какая-то опасность, настолько серьезная, что они пошли на такой шаг. При этом осознавая, что побег может не удастся, это раз, и вместо условного срока при поимке им будет грозить реальный, и не самый маленький, это два. Впрочем, все это уже предстоит выяснять нам на месте. кто и зачем мог угрожать этим четверым, отрапортовал Гуров. Пока Кричко посвящал Дашу в подробности всех тех нюансов, что они успели обсудить, Лев Иванович подошел к окну и подумал, что нужно будет написать на доске еще одну персону — невидимого кукловода, который дергает сейчас их всех за ниточки. «А это надежные изоляторы? Они же все старые. Может быть, там есть какие-то норы, забытые коридоры, подкопы? Я тут была на экскурсии и знаю, что комплекс зданий Матросской тишины перестраивался несколько раз. А значит, есть старые подвалы, фундаменты». Дело явно заинтересовало Дарью. Слишком уж оно было похоже на те традиционные квесты, которые она так любила проходить. Хорошо бы, чтобы все тела нашлись в одном месте. Я бы тогда их сразу и забрала. «Не будем загадывать. Ищи», — вздохнул Гуров. Не любил Лев Николаевич дела, связанные с таинственными исчезновениями. Потому что почти всегда за такими исчезновениями кроется труп, чаще всего не один. И еще кое-что роднило похожие дела по его опыту. Трупов обычно становилось больше. Свидетелей и исполнителей чаще всего убирали, как только они становились не нужны. Выдав Дарье полные приметы пропавших, сыщики поделили СИЗО. Дело в том, что именно эти изоляторы не любил никто из главка. По долгу службы и Гурову, и Кричко часто приходилось бывать в подобных местах. Федеральная служба исполнения наказаний и Министерство внутренних дел всегда шли рука об руку, и работа одного обеспечивала работу другого ведомства, если говорить совсем грубо. На деле же сыщиков в изоляторах не любили, там патологически ценили порядок и распорядок. Когда все фигуранты сидят себе тихонько по камерам в ожидании решения дела, а тут приходится вытаскивать заключенных, неважно, подозреваемых или уже осужденных и ожидающих этапирования, вести их в комнату для допросов, чаще всего это был обычный кабинет для свиданий, а потом всегда случалось что-то. Либо драка в камере, либо попытка побега, временами еще бывали попытки самоубийства. И, кстати, третий вариант был не такой уж редкостью, именно после допроса фигуранта, задержанного по тяжелой статье. Потому как, причинив вред своему здоровью, человек мог отлежаться в больничке и избежать дополнительных вопросов от ведущих расследования служащих главка. Гуров посмотрел на здание Бутырки. Вот именно сюда чаще всего ему и приходилось ездить, для того, чтобы допросить очередного фигуранта по делу. И, кстати говоря, у Льва Ивановича сложились неплохие отношения с начальником изолятора Сергеем Петровичем. Точно так же, как и у Кричко с директором печатников. Именно эти места они решили посетить первыми и собрать там побольше информации, пока Даша работала над поисками тел. «Клюги, да, я запомнил эту фамилию. Знаешь почему?» — спросил Сергей Петрович Иващенко, когда они вышли в небольшой зимний сад, чтобы спокойно переговорить там. Сергей угостил старого знакомого стаканчиком кофе из автомата, и они устроились на скамейке. «Фамилия необычная?» «Очевидная причина, да. Но на самом деле нет. Он был или есть, не знаю, это уже вы определяете, математическим гением. Правда, очень тихим и скромным. Он тут нам и всю бухгалтерию свел в одну очень удобную систему и даже многим помогал с заданиями по математике. Очень интеллигентный, бесцветный, я бы сказал, с тихим голосом, робкий. Но в его камере его почему-то любили». А в первой старались не замечать. Я, если честно, его потому и привел к двум таким же тихим заучкам, что сидели они молча. Каждый в свою книжку уткнулся. Даже часто не сразу замечали, что обед принесли. Но цифры он обожал. Жонглировал ими так виртуозно, перемножал в уме огромные цифры, просто огромные. И ни разу не ошибся. Он словно весь мир раскладывал на какие-то числительные. А потом складывал обратно. Красиво у него все это получалось, и никогда ничего не просил, не жаловался. Его вообще не было слышно, повторюсь. Посетители у него были? Друзья? Нет и нет, никто не приходил, и он ни с кем не подружился. Разве что в библиотеку записался, но у него там был рабочий кабинет. Ему туда все наши, у кого дети, приносили тетрадки. Сидел счастливый, мог до самой ночи над тетрадками корпеть. Странный был тип, правда? И вот вроде бы высокие, рыжие, светлые глаза. Но он каким-то образом в самом деле умел становиться полностью незаметным. То ли сутулился как-то, замолкал, смотрел себе под ноги. Всегда говорил негромко. А знаешь, как будто бормотал себе под нос что-то. Я уже думал, что его надо в больничку, а не к нам. Почему? Слишком тихий или были замечены отклонения психические? Сергей замялся, выкурил еще одну сигарету, сходил за кофе. Гуров ждал. Лев Иванович очень хорошо умел ждать, и ему никогда не было скучно. А еще он уже неплохо знал своего приятеля. Тот не будет ничего скрывать. А раз замялся, значит, подбирает слова, чтобы озвучить свои сомнения. Потому что он был как бы не тут. Погружался настолько глубоко в свои мысли, что иногда приходилось по 5-6 раз звать его. Он только сидит и моргает. Я думал, что, может быть, он аутист. Вы проверьте там по этой части, мало ли. Гуров кивнул. Неплохая зацепка. В личных делах пропавших не было никаких записей о том, что у них были какие-либо проблемы или отклонения. Но если переговорить с теми, кто знал их... Лев поймал себя на мысли, что не думает о пропавших из СИЗО людях, как о преступниках. А именно, как о жертвах. Слишком уж не преступниками они были. «Как сам думаешь, это побег?» — спросил Гуров вслух. Сергей снова ответил не сразу, а пару минут подумал. Для Гурова в такой манере общения не было ничего странного. Начальник матросской тишины всегда говорил очень медленно, обдумывая каждое слово. Неподготовленных людей это порой даже немного пугало. А полковник понимал, что человек просто размышляет, слова подбирает. «Не думаю». Ему незачем было бежать. Срок давали условный, на 3 года. Плюс часть он уже отсидел, пока шло следствие. Его дело как-то затянулось из-за бюрократии. Там дело-то в паре недель было. Озвучили бы приговор, да выпустили бы его из наших застенков. Мне-то это было на руку. Толкового счетовода сейчас не найдешь. Можешь считать меня психом, но мне кажется, что его выдернули зачем-то. И мне кажется, что он мертв. Как будто раз и стерли человека из системы. Гуров кивнул. Не только тебе. Помолчал, выбирая слова, и проговорил медленно. «Сам понимаешь, Серега, работаем мы быстро и полуофициально. Об этом деле должны знать как можно меньше людей. Мне бы как-нибудь тихо получить доступ к записям с камер наблюдения тех мест, где Клюги видели в последний раз». «Без проблем. Просто найдите как можно быстрее того или тех, кто устроил нам это приключение. С моей стороны любая помощь, но имей в виду, человеческий фактор никто не отменял. Старая команда, те, кто у меня давно работает, будут молчать». Есть пара новичков, им я пока не очень доверяю, поэтому на всякий случай помалкивай. Будем считать, что ты устроил внеплановую проверку, как эксперт из главка. Старички тебя, конечно, уже в лицо знают, но мало ли какие правила новые появились. Разнарядка пришла вам в главк, всякое такое. Сможет твой Орлов состряпать какую-нибудь бумажку с печатью? Я пока подготовлю все записи и расспрошу тех, кто дежурил в предположительный день пропажи. Предположительный? Изогнул бровь Гуров. «Именно. Если честно, я уже ни в чем не уверен. Так что точно все выяснять вам». «А подробнее?» «Если подробнее, смотри. Камера ботаников, так мы этих троих заучек прозвали, Тихая. Они все в себе. Ну и им позволялось чуть больше, чем остальным. Все-таки статьи незначительные. А тот же Клюги, я тебе рассказывал, нам помогал, чем мог. Не стучал, нет, упаси Боже. А со своей математикой, короче, он мог к обеду в камере не появиться, а только к отбою вернуться из библиотеки. Никто и не дергался, и сокамерники его не нервничали особо, вот и... Понял, бумага будет. Почти такой же разговор состоялся у Кричко с начальником печатников. Только происходил он не в зимнем саду, а в кафе на территории СИЗО. В главке ходили шутки, что если Кричко отправить на Марс... то он и там найдет неплохой буфет, где можно отдохнуть и перекусить. И вид из окна будет красивый. «Неплохо вы тут устроились. Пирожки пекут вкусные», — отметил Стас, когда они сели за столик, накрытый трогательной скатертью в клеточку. Таких столов стояло несколько, но сегодня в кафе было пусто. «Народ ближе к обеду соберется. Сейчас можно кофе выпить с бутербродами», — ответил Геннадий Васильевич Власов. Обладатель крапового берета, ветеран боевых действий, надежный, сильный, простой и прямой, как палка. В печатниках с его приходом появилось то, чего не было очень давно. Порядок. Дела он вел жесткой рукой, но умел договариваться. Как-то очень быстро Власов навел мосты с различными ремонтными бригадами, поставщиками продуктов, даже библиотеку открыл, чего там отродясь не было. Кафе вот появилось. Беспорядки не любил, а если кто-то из его подчиненных был замечен в беспределе, то сразу покидал место работы с волчьим билетом. «Людям часто приходится ждать у нас здесь своей очереди, чтобы передачку сделать или на свидание. Вот пусть хоть в тепле посидят», — продолжил тему кафе Геннадий Васильевич. Власов и Кричко были даже чем-то похожи внешне. «Ты, как я понимаю, будешь заниматься пропажей Маргульца?» — уточнил начальник печатников. «Наш отдел. И максимально тихо». Обслуживания в кафе не было, поэтому Власов сам подошел к прилавку и забрал кофе и бутерброды. «Значит, смотри, Стас, мне от вас нужна будет бумажка о какой-нибудь внеплановой проверке, чтобы чин по чину, печать, подпись и дата. Что вы там напишете, меня мало волнует. Потом с этой бумажкой хоть весь изолятор мне тут перекопайте, но без шума. Как ты понимаешь, народ любит поболтать. Кстати, мы с тобой сейчас находимся буквально в центре сплетен. Чего тут только не говорят. А потом, совершенно случайно, ваша замечательная буфетчица успевает тебе намекнуть, если впереди грядет какое-нибудь нехорошее дело», — догадался Кричко. Власов кивнул. «Очень хорошо», — кивнул Стас. «Правильная политика. Народ надо слушать внимательно и желательно так, чтобы народ не думал, что их кто-то слушает». «Ну давай вернемся к нашему делу. Никита Маргулец, что ты можешь про него сказать?» «Бывший чиновник, работал по природному ведомству, угодил сюда по глупости, устроил идейную драку с коллегой на работе и нанес ему несколько легких повреждений. Большой, старой деревянной печатью. Коллега оказался обидчивым и быстренько подал на него в суд. Дают условку с погашением того срока, что он провел у нас. Бумажки вот-вот должны прийти, дело недели двух. Сказать по правде, подзатянули с его делом. Слишком много свидетелей было, путаница большая, а потом и вовсе оказалось, что коллега его, тот, печатью избитый, в паршивых делах завяз. Маргулец одновременно проходил свидетелем обвинения по делу своего коллеги. Рекомендую почитать, вот, я выписал тебе номер дела». Власов передал Кричко бумажку с данными. «Спасибо. Ген, а что ты о самом человеке скажешь?» «Хороший парень», — серьезно ответил Геннадий Васильевич. «Редко я про кого так говорю, это действительно хороший парень. Пострадал за идею. Драку устроил, потому что узнал, что коллега хочет потихоньку вывести из-под природоохранной зоны несколько озер, чтобы их выкупило одно предприятие, все есть в деле. И тогда бы прощай, чистая вода, птички и зверушки вокруг. Крючкотвор был тот еще, он бумаги писал виртуозно. Мог любую докладную написать так, что потом не оторвешься, будешь читать и млеть от восторга». «Ты, я так понимаю, обращался к нему за такими бумагами?» «Конечно. Как прочитал его первую объяснительную?» «Вернее, там было даже не объяснительное, а прошение о том, чтобы ему дали доступ в библиотеку. Скучно было человеку. А написал просто поэму на трех листах. Читал и плакал. Маргулец этот ни с кем не конфликтовал, тихий. В камере его вообще не было слышно. Всегда был занят каким-то делом. Писал что-то, рисовал, читал, занимался много. У нас тут есть спортзал, так он посещал его постоянно». «Думаешь, мертв или побег?» — поинтересовался Кричко. «Думаю, что зачем-то его похитили. Вот не знаю зачем, но кому-то он понадобился. Чую, что не ушел он отсюда на своих двоих. У нас, сам знаешь, здание старое, есть даже пустые стены. Пара технических коридоров. Я их все проверил, но там ничего. Как придешь с бумагой, дам тебе доступ во все кабинеты, к камерам, в общем, все, что нужно». Кричко задал еще несколько общих вопросов, просто чтобы составить для себя картину всего происходящего в печатниках. В целом, насколько можно было судить из рассказа Власова и из того, что видел Стас, там было относительно спокойно. В местах такого рода никогда не бывает тихо. Всегда кто-то плачет у входа, кто-нибудь суетится в комнате приема передач, кто-то спешно перекладывает сигареты из пачек в пакеты, следуя правилам. Всегда крутятся мутные личности, которые за сравнительно небольшие деньги помогут оформить передачу, свидание, передать письмо. В таких местах всегда стоит специфический запах. Это даже не горе, а скорее усталость, что нужно отстоять одну очередь, потом узнать, что часть вещей не примут, а часть нужно перепаковать. Сделать, как тебе скажут, снова отстоять очередь и при всем том успеть в приемные часы. Раньше приемный зал печатников выглядел ужасно. Сейчас Власов поставил столы и кресла, чтобы те, кому тяжело стоять, могли присесть. А главное, сделал электронную очередь, так, чтобы окончательно убрать путаницу. А еще в зале дежурил человек, который помогал собрать и правильно упаковать передатчики. «Подожди, у тебя что тут, консультант?» — удивился Кричко, заметив бодрого старичка в форме, который как раз успокаивал и одновременно помогал плачущей женщине правильно все упаковать и написать список. «Ну да, Митрич, он тут у нас работал столько лет, что мы с тобой столько цифр не знаем. Дед толковый, умный, а главное, невероятно эмпатичный. Он настроение срисовывает лучше, чем любой детектор. Мне порой кажется, что и мысли читает. В общем, его на пенсию отправляли. А какая там пенсия, он же не москвич, живет за городом, добирается на электричке каждый день. Я его пристроил. Оформил как кухонного рабочего и дворника. А он тут целый день помогает. И знаешь, правда, стало как-то тише, что ли. Мы тут уже устали бороться с помогалами. Они выбирают себе жертву, маму, бабушку, тетушку из тех, кто хуже всего понимают, что нужно делать и куда они попали, и стригут деньги за каждый чих. А пока Митрич тут дежурит, ни одного доброго человека больше не видел. И нет больше такого количества жалоб». Кричко кивнул. Да, он тоже считал, что наживаться вот так на горе людей — самое последнее дело, и подытожил. «В общем, Геннадий Васильевич, жди нас с напарником в самое ближайшее время в гости. С бумагой гербовой и всеми печатями явимся челом бить». «Все непременно. Челобитные принимаю согласно рабочему времени СИЗО», — отозвался Власов без тени улыбки. В матросской тишине или фортове разговоры прошли аналогично, как под копирку. Тот же вопрос про бумагу с печатью. Те же разговоры о том, что Величко или Паненко были тихими, спокойными, хорошо соображали, были мастерами своего дела, но дела у них были тихими, незаметными. Кроме, пожалуй, Липаненко, который пропал из стен матросской тишины. Мужчина немного выбивался из общей картины, вел себя громко и, как выразился полковник Антунович, временно исполняющий обязанности начальника тюрьмы, Антон Липаненко был слишком восторженным. «В смысле?» — удивился Гуров. «Вот уж где люди резко теряют желание чем-либо восторгаться, так это в стенах печально знаменитой матросской тишины, одной из старейших тюрем Москвы». Антунович грустно улыбнулся. Он писал книгу по истории Москвы и ее самых знаменитых преступлений. Его поймали на драке. Драку начал не он. На парковке, где все было, пострадали несколько машин. Все остальные, кто участвовал в драке, успели убежать, а он нет. Почему-то дождался полиции. «А камеры?» — озадачился Лев Иванович. «На парковке же камеры должны стоять. Их отсмотрели?» «Отсмотрели», — отмахнулся его собеседник. «Темно, дело ночью было. Качество записи паршивое, на камерах народ решил сэкономить. По сути, театр теней на видео. Вот и попал Липаненко к нам, уникальный человек. Рассказал мне тут всю историю московской жандармерии». «А свидетели?» «Драки, не истории жандармерии», — не отставал Гуров. «Спальный район, 3 часа ночи. Свидетели старательно делали вид, что спят. Но патруль, тем не менее, вызвали. А когда ребята приехали, то на месте был только один гражданин Липаненко с ломом. И вокруг него несколько побитых машин». «А в чем суть драки?» «Подкатили на парковке добрые молодцы, попросили поделиться денежкой. В Антоне проснулся лев, и дальше он уже ничего не помнил. На ломе была обнаружена кровь, что интересно, его собственная, и еще троих. Но никто не обращался в полицию, а вот владельцы машин обратились. Так что грозило ему условное за хулиганство с погашением ущерба. А он, как оказался в камере, так чуть ли не стены стал трогать, все восхищался архитектурой. У нас тут и архитектура». Он помнил всех знаменитостей, что у нас тут побывали с момента постройки. «Ты только представь, Лев Иванович, такое внимание мне льстило, конечно. Да всем нам льстило. Маленький такой, неприметный человечек, который вообще ничего не боялся. Не хочется говорить о нем в прошедшем времени. Как он оказался в одиночке, а потом в больнице? А, так это у нас карантин такой просто был. Махнул рукой Антонович. Гуров, повъевшийся в кровь его сыщицкой привычки, присмотрелся к нему повнимательнее. Полковник Антонович напоминал грустного моржа. У него были темные большие глаза и невероятные усы. Льву Ивановичу стоило огромных усилий не смотреть на эти усы, когда он задавал вопросы. Потому что они жили отдельной жизнью на лице мужчины. Да еще и вызывали детское желание потрогать их, чтобы убедиться в том, что усы настоящие. Но было в полковнике Антоновиче что-то цепкое, сильное. Ну, на его должности, пусть и заместителя, но все же дураков быть не должно. У нас тут все камеры переполнены, а пошел грипп, и больница тоже уже не справлялась. Вот и пришлось на время дезинфекции камер часть расселить по карцерам и одиночкам, пусть и со всеми удобствами. Но наш писатель и там подцепил грипп. В общем, с трудом, но нашли мы ему место в больничке. Мы уже часть кабинетов отдали под палаты. И оттуда он пропал. В каком Липаненко был в физическом состоянии? Не знаю, честно, могу узнать. «Но нужна бумага и гербовая печать?» — рассмеялся Гуров. «Нет, это я по-свойски могу спросить, но бумажку ты мне достань». Лев на секунду задумался. «Слушай, полковник, а случаем не пропали ли вместе с ним его записки?» «Ведь раз Липаненко был писателем, значит, у него должен был быть блокнот. Или тетрадь. Да хоть рулон туалетной бумаги и химический карандаш». «Вот туалетная бумага у нас как раз считается дефицитом. Шучу, шучу, записи есть». Так что можно было смело сказать, что Гуров вернулся с добычей. Правда, посмотреть записи еще не успел. Нужно было ехать в главк. Наверное, это и было тем самым общим знаменателем, который сразу же цепляет внимание. Тихие, незаметные даже вещи, которые остались в камерах, были в целом похожи. Ну и... Все четверо пропавших, умные, увлеченные своим делом, похоже, неплохие специалисты. Любители библиотек. Гуров написал на доске одно слово — «невидимка». Именно такими они и были. Невидимыми, но при этом полезными. Они были полезными для начальства СИЗО. Именно это и было просчетом. Или же наоборот, размышлял вслух Гуров. Их выбирали из-за незаметности. А начальники могли замалчивать пропажу людей, потому что те, допустим, выполняли какие-то мелкие, но важные поручения. Озвучить вариант побега значит припаять этим полезным людям дополнительный срок. Вот и не хотели осложнять заключенным жизнь. «Наоборот?» — переспросил Стас, который только вошел в кабинет и как раз застал напарника за продуктивной беседой с самим собой. Кричко позвонил другу по пути в главк. Пересказал все то, что узнал во время первой беседы с начальниками. В том, что бесед будет еще много, они оба не сомневались. «Ну да, смотри, всем четырем нашим жертвам начальство доверяло. Они казались, пока еще будем думать с этой позиции, что они просто казались безобидными тихонями. А дальше у нас два варианта. Либо преступник не знал об этом, о том, что все пропавшие выполняли поручения, делали расчеты, писали бумаги и прочее, и поэтому были на хорошем счету у начальников, либо наоборот, он знал, и именно поэтому похитил именно их. И тут мы видим первый и самый легкий вариант. Он или она вхожи во все четыре изолятора. Кричко кивнул. «Женщину не исключаем?» «Не исключаем ни в коем случае. Сильные волевые женщины как раз любят таких. Тихонь?» «Не совсем», — усмехнулся Гуров. «Скорее мужчин, которые не выпячивают свои достоинства. Технический отдел проверяет счета наших потерпевших. И вот какой интересный момент. Пока нашли только часть счетов. А все четверо были очень неплохо подкованы в области финансовой грамотности». «Но подожди, в досье не было ни квартир, ни машин». Гуров кивнул и нарисовал на доске знак рубля. «Квартир и машин нет. В Москве. А вот за границей, в Сочи и Калининградской области, жилье неожиданно нашлось. Кроме того, у них у всех есть неплохие инвестиционные пакеты. Хоть я и крайне мало что понимаю в инвестициях, но наши тихие клерки — подпольные миллионеры». «А кто наследники? Может быть, это они собрались и заказали родственничков?» — предположил Кричко. «Родни пока не обнаружено». «Зато тела, наконец-то, кажется, обнаружены», — заявила Дарья. Оказалось, что она уже минуты три тихо стояла на пороге кабинета. Как всегда, то ли стесняясь обозначить свое присутствие, то ли просто выжидая, пока на нее обратят внимание. «Дарья, сокровища-то наши, давно тут стоишь?» — обрадовался Стас. «Недавно, но нам нужно ехать. Я, конечно, позвонила, попросила не трогать никого, но, к сожалению, с двумя мы, кажется, опоздали, но я не уверена. Давайте поедем поскорее. Я одна там буду недостаточно убедительна, наверное». «Даша, мы ничего не поняли», — остановил эксперта Гуров. «Вот водичка, чай, кофе, конфеты, все, что захочешь. Но, пожалуйста, медленнее и по пунктам. Где найдены тела и почему нам нужно спешить? Можешь рассказывать нам это по пути к машине, только скажи, куда едем». «В Бутово», — сказала Дарья и протянула Льву бумажку с адресом. «Морг?» «Морг. Таких моргов по Москве несколько, и именно туда свозят все невостребованные тела», — объяснила на всякий случай Дарья. «Там они ждут, а потом, согласно протоколу, тела кремируются. Прах остается в коробочках. Хранится еще полгода. Если я права, то двоих подходящих под описание уже кремировали». «А почему так быстро?» «Вот именно поэтому я и думаю, что это наши пропавшие», — пояснила Дарья. «Слишком быстро. Они нарушили правила. Я натравила на них Матильду Давтяновну, и она устроила разнос. Как они могли, почему нарушают и так далее. Так что нас ждут и больше сегодня никого не трогают. Ну, то есть тех, кто есть в плане, трогают, конечно, а наших нет.